Глава 33. Генри Кеннингем спустился по грязной лестнице и вышел на улицу. Вид у него был хмурый и озадаченный, а под мышкой виднелся небольшой пакет, завернутый в мятую коричневую бумагу. Не пройдя по улице и метра, он столкнулся с человеком, которого ожидал увидеть здесь в самую последнюю очередь, а именно с мисс Мод Силвер. На ней было черное пальто с потертым меховым воротником и черная фетровая шляпка, украшенная букетиком бархатных анютиных глазок. Генри не сумел сдержать удивленного взгляда. «Мисс Силвер тоже!» «О, Господи!» — сказала она и, ловко продев руку под локоть Генри, быстро пошла с ним рядом. «Думаю, нам лучше поговорить в другом месте. Я как раз собиралась побеседовать с Фрэнсисом Эвертоном, но вижу, вы меня опередили. У меня назначена еще одна встреча, поэтому не будем терять время. Но мне хотелось бы услышать ваш рассказ, прежде чем продолжить самой». «Незачем продолжать», — сказал Генри, как-то странно на нее взглянув. Он как раз думал о том, что если мисс Силвер вполне сойдет за местную жительницу, сам он смотрится здесь, как бельмо на глазу. И чем скорее они заберут Хиллари и окажутся где-нибудь, где можно сесть и спокойно поговорить, тем лучше. «И что, собственно, вы хотели этим сказать?» — осведомилась мисс Силвер. Они уже повернули за угол. «Фрэнк Эвертон умер», — сообщил Генри. «Когда?» «Вчера хоронили». «Как?» «Говорят, упал пьяным с лестницы». «А может, толкнули?» — тихим задумчивым голосом проговорила мисс Силвер. Генри нетерпеливо повел плечом. «В любом случае, невелика потеря». «Напротив», — сухо заметила мисс Силвер. «Он стал бы бесценным свидетелем, если бы нам удалось заставить его говорить». «Ну, теперь уже точно не удастся», — с грубоватой практичностью сказал Генри. «Кстати, мисс Силвер, вы знали, что он женат?» «Нет, капитан Кеннингем». «А он был. Фабричная девушка, давно уже без работы, совсем еще молоденькая. Кажется, действительно его любит, зато очень не любит его брата. И это еще мягко сказано. Она на дух не переносит Берти Эвертона». Говорит, он заставил Фрэнка сделать за него всю грязную работу, а заплатил какие-то гроши. «Очень хорошо», — сказала мисс Силвер. «Просто прекрасно, капитан Кеннингем. Продолжайте». Постепенно рассказ захватил Генри. История прояснялась прямо на глазах, и он чувствовал все большее и большее возбуждение. Девушка ни при чем. Она ничего не знала. То есть догадывалась, конечно, что дело нечисто, но сама в этом не участвовала. Она вышла замуж за Фрэнка Эвертона около полугода назад, но встречались они, кажется, гораздо дольше. Когда она сказала, что Фрэнк сделал за Берти Эвертона всю грязную работу, я постарался развить эту тему, и она была только рада с кем-нибудь поделиться. «Прекрасно», — сказала мисс Силвер. Они свернули на улицу, где Генри оставил Хиллари. Дома тесными рядами подступали к дороге. На тротуаре виднелось несколько случайных прохожих. Но девушки в берете и коричневом твидовом пальто нигде не было. «Хиллари должна была ждать меня здесь. Скорее всего, она дошла до следующего перекрестка. Если стоять на месте, недолго и замерзнуть», — сказала мисс Силвер. Генри тут же почувствовал странное облегчение. Хиллари не должна была исчезать вот так. Когда он не увидел ее на улице, ощущение было таким же, как если бы он оступился в темноте на лестнице. Это была странная смесь испуга и злости. Простое и разумное объяснение мисс Силвер сразу его успокоило. «Давайте подождем ее здесь», — предложил он и вернулся к рассказу о жене Фрэнка Эвертона. Она сказала, Берти обещал им денег, но все тянул и тянул, объясняя это тем, что не может ничего сделать до тех пор, пока официально не вступит во владение наследством. И даже после этого он продолжал кормить их пустыми обещаниями. Он все пытался отправить Фрэнка за границу, а тот отказывался. Отказывался из-за нее, конечно. Это было еще до их женитьбы. А после он прямо заявил, что Глазго вполне его устраивает, и он с места не сдвинется. Сказал, что кроме маленькой уютной квартирки и денег на выпивку, ему, в общем-то, ничего и не нужно. А уезжать кому-то в угоду за границу он не намерен. «Очень интересно», — заметила мисс Силвер. Генри кивнул. «Мне тоже так показалось. Конечно, Фрэнк был не таким уж завидным родственником. Я имею в виду, что желание Берти сплавить подобную обузу за океан, Тихий или Атлантический, представляется только естественным. И однако что-то во всей этой истории было не так, если вы меня понимаете». Берти продолжал давить, а Фрэнк, когда напивался, уже откровенно над ним смеялся и намекал, что может много чего рассказать, если Берти будет давить чересчур сильно. Мисс Силвер чуть склонила голову на бок, словно птица, увидевшая жирного аппетитного червяка. «Он говорил, что именно может рассказать, капитан Кеннингем? Нет. Но он намекал, что Берти тогда мало не покажется, что он хоть и выполнил для него однажды грязную работенку, но ни за что бы за нее не взялся, если б знал, что у Берти действительно на уме. И еще, что у него есть улика, которая отправит Берти на виселицу. Отнеси он ее в полицию». Девушка видела эту улику, только Фрэнк просил ее никому об этом не говорить, потому что тогда его повесили бы заодно с Берти, а он никогда не желал старику зла. Мисс Силвер остановилась на узком тротуаре, как вкопанная, и развернулась к Генри. Ее глаза оживленно блестели. «Девушка сказала вам, что это за улика? Капитан Кеннингем!» «Она мне ее дала», — сказал Генри, и, похлопав по своему мятому свертку, протянул его мисс Силвер с видом фокусника, достающего что-то из шляпы. Но с мисс Силвер произошла вдруг разительная перемена. Она протянула уже руку, чтобы взять сверток, и открыла рот, чтобы что-то сказать, но не сделала ни того, ни другого. Протянутая рука безвольно упала, губы остались полуоткрытыми, а бесцветные глаза вдруг потускнели, и в них появилась тревога. «Капитан Кеннингем, где мисс Кэррю?» — быстро спросила она. Генри тут же почувствовал сильнейшее беспокойство. «Я оставил ее здесь. Тогда где же она? Наверное, дошла до следующего угла, чтобы согреться. Вы же сами это сказали». «Она не могла уйти далеко и в любом случае должна уже была вернуться. Нет, мне это не нравится, капитан Кеннингем». Генри сорвался с места, прежде чем она успела договорить. До ближайшего перекрестка оставалось не меньше четверти мили. Но у Генри были длинные ноги, и очень скоро мисс Силвия потеряла его из виду, когда он оказался там и свернул налево. Через какое-то время он снова появился в конце улицы и устремился теперь направо. Потом он все так же бегом вернулся. Не дожидаясь его, мисс Силвер развернулась и поспешила туда, откуда они оба только что пришли. Скоро с ней поравнялся задыхающийся Генри. Его сердце глухо отбивало. «Хиллари! Хиллари! Хиллари!» Его терзал тот самый нерассуждающий страх, с которым труднее всего бороться. «Ее нигде нет, мисс Силвер!» Мисс Силвер припустила трусцой, в которой присутствовало что-то неуловимо куриное. «Думаю, вам нужно знать, что Мерсер сейчас в Глазго, капитан Кеннингем. Собственно говоря, за ними я сюда и приехала. Полисмен уже ждет меня у их дома. У меня очень плохое предчувствие насчет миссис Мерсер. И если, не дай бог, мисс Кэррю...» Слова давались мисс Силвер с трудом, но бежала она довольно бодро. Свернув на нужную улицу, она ухватила Генри за руку. «Туда, где полицейский, пятый этаж, налево!» На этом силы и голос окончательно ей изменили, но когда Генри рванулся вперед, она еще успела выхватить у него коричневый бумажный сверток и сунуть себе под мышку. Генри огромными прыжками пересек улицу, крикнул что-то полицейскому и скрылся в подъезде. После секундного колебания полицейский последовал за ним, а еще через какое-то время до подъезда добралась и мисс Силвер. Немногим раньше Хиллари уверяла себя, что никто не сможет одолеть 5 лестничных пролетов одним махом. Генри камня на камне не оставил от этой теории. С тех самых пор, как мисс Силвер произнесла ее имя, им двигала непреодолимая уверенность, что Хиллари попала в беду. Эта уверенность позволила ему в рекордное время переместиться 5 этажами выше и, находясь уже в 3 ступенях от лестничной площадки, услышать визг Хиллари. Генри сделал один, но очень большой шаг и толкнул дверь. Она устояла. Решив, что кто-то держит ее изнутри, Генри бросился на нее с такой мощью, что, распахнувшись, она с легкостью отбросила Хиллари и Альфреда Мерсера через весь тамбур на кухню. Хиллари, навалившись на кухонный столик, пыталась перевести дух, а Альфред Мерсер, спотыкаясь и ничего не видя сквозь заливающие его лицо кровь и чернила, одной рукой тер глаза, а другой тянул из кармана большой складной нож с костяной рукояткой. Ругательства текли с его губ нескончаемым ровным потоком. Весь пол был залит чернилами, вся Хиллари была залита чернилами. В общем, чернилами было залито все. Казалось невероятным, что такое количество чернил могло вылиться из одной крохотной бутылочки. Секунды, пока Генри изумленно разглядывал эту картину, хватило Альфреду Мерсеру, чтобы убрать вторую руку с лица и раскрыть нож. Хиллари попробовала завязать снова, но этот раз ей это не удалось. Виск застрял где-то в горле, и она едва им не подавилась. Она увидела, как Генри шагнул вперед и услышала, как хрустнуло под его каблуком стеклянное горлышко бутылки. Альфред Мерсер подобрался и прыгнул вперед. В следующую секунду нож вылетел из его руки, потому что Генри перехватил ее за запястье и приложил локтем о дверной косяк. Последовавший за этим бурной схватки опрокинулся стул, потом на него опрокинулся Мерсер, а уж на Мерсера опрокинулся Генри. В таком положении и застал их подоспевший полицейский. Секундой позже появилась и мисс Силвер. Она обвела взглядом лужи чернил и крови, валяющийся на полу нож, надежно скрученного Альфреда Мерсера, очень бледную Хиллари, жмущуюся к капитану Генри Кеннингему, и вежливо спросила: «Бога ради, а что с миссис Мерсер?» Хиллари содрогнулась. «Боюсь, она мертва. Он...» «Это не я!» — выкрикнул Альфред Мерсер. «Клянусь, я ее и пальцем не трону!» Генри обнял Хиллари и помог ей подняться. Она дрожала с головы до ног. Он собирался отравить ее и заставил написать признание. «Молчать!» — сказал полицейский, предупреждая возможные возражения Мерсера и для надежности зажимая ему рот своей громадной ладонью. «Он заставил ее подписать. Я увидела ее в окне. Она выглянула страшно напуганной, и я поднялась сюда. Она сказала, что он пытался ее убить. Я хотела увести ее, но тут пришел он, и я спряталась в шкафу. А у него был этот нож, и он заставил ее написать под его диктовку признание и поставить подпись. А потом он хотел дать ей каких-то таблеток, чтобы она заснула и больше уже не проснулась никогда». «Ясно», — сказала мисс Силвер и, повернувшись, прошла в комнату. Они ждали ее в гробовой тишине. Хиллари изо всех сил пыталась унять дрожь. Ей было очень холодно, и она вся дрожала. Страх – самая холодная штука на свете, а ей было очень страшно находиться в одной комнате с Альфредом Мерсером, даже теперь, когда на его плече лежала тяжелая рука полицейского. А сам он выглядел тихим и безобидным, и все тер и тер глаза грязным носовым платком. Мисс Силвер вернулась. Она выглядела довольно бодрой. «Миссис Мерсер не умерла», – сообщила она. «Она в обмороке. Разумеется, она полностью поправится и сможет дать показания. Думаю, лучше доставить этого человека в участок. Я прослежу, чтобы здесь ничего не трогали. Капитан Кеннингем, не могли бы вы помочь мне переложить миссис Мерсер на кровать? Одна я с ней не управлюсь. А если еще и мисс Хиллари поставит чайник, мы сможем напоить несчастную чаем. Собственно говоря, я думаю, хорошая чашка чая не помешает сейчас никому».